Как значилось в визитной карточке, его будет встречать майор в отставке, Феликс фон Штубе. С немцами он работал, это не русские, они склонны к организации и продуманности, всего, до мелочей. К тому же, он тоже оружейник, это в корне меняло дело. Подумав, он принял предложение и стал готовиться к отъезду, упаковывая содержимое мастерской, продавая дом и ненужное ему на новом месте имущество. Распродав все и не жалея более ни о чем, они сели на пароход рейсом в Санкт-Петербург и отправились на новое место, надеясь на лучшую жизнь, как и его предки, 100 лет назад. Бенджамин Брэдли работал и преподавал в городе Мышпи, штат Массачусетс, проектируя при этом различные паровые машины. Сюда он попал из Рот-Айленда, где работал под руководством профессора Смита, в военно-морской академии САШ, но, не видя дальнейших перспектив, ушел оттуда и переехал в небольшой городок. Луи Шамош, внезапно появившийся на пороге его дома, перевернул все его планы на жизнь. Помощь неграм в Африке его не интересовала. Он сам себя выкупил из рабства за $1000 и сам себе сделал имя. Тогда, как тысячи тысяч других, не хотели бороться за свое будущее и прозябали в нищете. Но дальше, проклятая сегрегация не давала ему никаких шансов на успех, и он согласился, для начала, переехать в далекую Россию, о которой ничего не знал, а потом, может и действительно, в Африку, если там, будет развернуто производство. Это вдохнуло жизнь в его, уставший от вечной борьбы с расовыми предрассудками, мозг. И он согласился на предложение Луиша. «Гертруда, ты где? Мы собираемся. Этот господин дает нам шанс жить лучше. Но, Бен, дорогая, мы с тобой прожили долгую жизнь вместе, но что мы оставим нашим чернокожим детям, и скажут ли они нам спасибо, наши трое малышей? Я думаю, нет. Собирайся, этот господин нам дает денег и возможность устроить свою жизнь на новом месте, в стране, где нет сегрегации, и где ты не будешь стоять, когда другие сидят, или есть только там, где едят только черные, а не все люди. Дорогая, ты же знаешь, что Америка жестокая страна, и мы здесь никому не нужны. Эй, нигер, ты что там копаешься, сломать хочешь? А ну иди отсюда, пока тебя не пристрелили. Вот что я чаще всего слышу в свой адрес. Белых не переделать, они всегда будут такими. И даже наши дети, а может и внуки, не смогут застать то время, когда сегрегация будет окончательно похоронена. Хорошо, Бенджамин. И Гертруда Брэдли, в девичестве Бардли, ушла готовиться к переезду и улаживать дела с детьми, морально подготавливая их к новой и загадочной, пока, жизни, в далекой и холодной России, расположенной где-то на задворках мира, в стране вечного холода и снегов. Глава 5. Русские. Вчера я отправил партию мануфактуры, сделанные из местных материалов, растительных волокон растений и коры деревьев, на ткацких станках, уже давно привезенных Феликсом. Ткань была раскрашена в африканские узоры местными красителями. Выбор красок был небогат, но, зато, привносил местный колорит. Узнав от Ашинова, что в Европе сейчас мода на все древнеегипетское, я озадачил мастеров-красильщиков сделать еще и рисунки, похожие на древнеегипетские. Всех этих птиц, и звероголовых людей, сфинксов, папирусных лодок и прочих узоров. В конце концов, как не мне, потомку древних египетских фараонов, тиражировать древнее искусство. Пора уже уходить от низменного. Всех этих титулов, князь, герцог, граф, фон барон и прочих, виконтов, фараон, не ниже, царь, просто царь, Ваня, царь, Ивашку, в цари, нет, не годится, Иоанн, вот, вроде как, что-то похожее вырисовывается, так, князем уже был, фараоном, не актуально, султан Дарфура, уже есть, надо только закрепить, король, все впереди, на следующий год, или даже раньше, пойду их забирать под свою руку, надавав по загребущим рукам английских аристократов, своими черными ручонками, пока они еще не оценили свои приобретения, захотят воевать со мной. Милости просим, до нашего малярийно-холерного шалашу. Винтовок-то у них много, а вот бессмертных людей не больно-то и наблюдается. Я не собираюсь с ними воевать лоб в лоб, я все больше люблю сзади, прошу прощения за негативные ассоциации нынешнего значения этой двусмысленной фразы. В общем, с тыла или с флангов, и желательно из засады, посмотрим, насколько их хватит. А тут еще Ашинов, по великому секрету, мне шепнул о том, что русские мутят с Негусом Менеликом 2, а тот в сторону Эритреи неровно дышит. А вот Негусом, мне не бывать, но расом-то стать можно, а где раз Зе, там и Двас, и даже Трис. Глядишь, сегодня, князь, завтра, король, а там уже, и царь. Ну, а до титула царь царей, или, по-простому, императора, можно и подождать чуток, чай, мы не гордые. Жадность фраера сгубила, а я не фраер, не самонадеян, как другие. Меня Африка приучила жить по своим возможностям, а не в кредит, как все сейчас. Так вот, у итальянцев что еще есть, кроме Эритреи? Правильно, всеми любимое, итальянское Сомали, и довольно большое, со своей столицей в Могадишо. Ох уж, это Могадишо, твою мать. Поймали, и привезли меня туда, в свое время, и съели, не там, правда, но мне что от этого, легче что ли? Пришло время платить по счетам, всем подряд. Я мстю, и мстя моя страшна. Интересно, смогут они вести войну на два фронта? Вот тут, как раз, и расом стать можно, и военный союз заключить, и винтовочек русских через них прикупить, впрок, так сказать, и пушечек, хоть и старых, но надежных. Что-то я там слышал, сейчас, вроде как, перевооружение затевается на винтовку Мосина, вместо винтовки системы Бердана. Мои, то, негритята, ломают винтовки, только в путь, да их ломье у меня, в основном, за исключением магазинных, итальянских. Но, война, дело затяжное и жутко дорогое, а как только начинается что-то масштабное, так оружие в разы дорожает, как будто бы из золота сделанное, а я беден, как, ну про мышь я уже говорил, беден, как крестьянин безземельный, или админ бессистемный. Вот тоже, земли навалом, а никто за нее не платит, надо бы озаботиться поборами. Вслед за мануфактурой, я отправил Феликсу еще и партию слоновой кости, так ценимой в Европе, и еще антикварные вещи. Но этого мало, очень мало, для получения денег. Где вы, банкиры, со своими кредитами, все возьму, ничего не отдам. Хотите, берите натурой, землей, то есть, не хотите, полезными ископаемыми, когда найдете. А я отберу, либо сломаю, либо сожгу. Гиена на сене, вот кто я теперь, или жадный хохол, что не съем, то понадкусываю. Но, не бегут ко мне, не бегут. Сегодня разговаривал с двумя проходимцами, русско-еврейской национальности. Оба уверяли меня в своей полезности, говоря мне, мы гусские, своих не обманываем. Ну да, ну да. А я смотрю на вас и думаю, бгатья, бгатья мои меньшие. Евреи в испуге переглянулись, не зная, что сказать дальше. Я бы тоже, на их месте, малость удивился, услышав от негра такие фразы. Ну, а что вы хотели, это же Африка, а не Россия. Здесь наивность не у всех, как в ней. Правда, и условия другие, но это так, в частности. Что вы от меня хотите, любезные? Совсем не любезно спросил я у них, сморщив кожу на своем черепе и заставив двигаться свой рваный, небрежно заштопанный, шрам. После долгой паузы, один из них, представившись Леней Шнейерзоном, выдал на гора целый пласт предложений, подкупающих своей новизной. Предлагал чеканить свою монету и ввести платежную систему для взаимозачетов на всей моей территории. Ага, пластиковые карточки введем, Union Card какой-нибудь, из глины и папируса. Серебра нет у меня, ни в слитках, ни в шахтах, отрезал я. В том смысле, что нет серебряных шахт, да и не будет их, насколько я помню. Но, я тебе дело найду. И я повел их к небольшому складу, находившемуся в глиняной хижине, с закрытым дверью входом, возле которой стоял часовой с винтовкой. Войдя туда, я еле вытащил два ящика со сломанными револьверами, полученными от англичан. Открыв их поочередно и обведя открывшееся взором богатство рукою, сказал: «Вот тебе задача. Здесь 500 штук револьверов в виде металлолома и запчастей. Соберешь из них хотя бы 150 и подберешь к ним патроны, и я показал на, куда меньший, ящик, назначу своим помощником по материальной части. Будешь искать мне, на чем деньги зарабатывать, 10% твои, даже 20 отдам, лишь бы нашел, на чем зарабатывать. А если начнешь обманывать, то, видишь вон тех, и я показал на мертвые головы своих личных врагов, тогда оттуда советы мне будешь давать, по ночам, ха, ха, Ха, если что, то я мертвых не боюсь, в отличие от живых, уяснил. Леня кивнул. По его лицу невозможно было понять, то ли он обрадовался, то ли огорчился, но за дело он взялся сразу же, став вытаскивать из ящика ржавые револьверы и перебирать их. Ну а ты кто, юноша еврейский, с взором томным и горящим, аки фонарь во тьме африканской? Фима поперхнулся словами, но, справившись с собою и отдернув старый, вонючий от пота и болотной грязи, лапсердак, произнес: Ефим Сосновский, финансист, и, подумав, добавил, бывший. В бегах я, за растрату и игру на бирже. Он и сам не ожидал от себя такого признания, перед каким-то негром, прекрасно говорившим на русском, но, с необычным акцентом и употреблявшим незнакомые слова, трудные для восприятия, но только доказывающие, что он не тот человек, за которого себя выдавал, и большой оригинал. Честен, уважаю. Игрок, значит, да еще и честный, адская смесь. Что умеешь, банкир? Фима оживился, и снова отдернув лапсердак, затараторил. Векселя, оборотные средства, займы, проценты. Все умею, всему научен, но вот, как-то вот, женат. Нет, дети есть. Нет, ну, мало ли, может, пищат уже где. Нет, ну, да ладно, беру, не знаю, правда, кем. Думай головой, если придумаешь дельное что-нибудь, то сразу ко мне. Идите оба к бедламу, это негр такой огромный, и скажите ему, что я вас взял на службу, он вас на довольствие поставит, деньги потом, когда они у меня будут. И это, что хотел спросить, бабы нужны. Леня, от неожиданности, кивнул, а Фима, наоборот, смущенно покраснел, да так, что это было видно даже сквозь загар. Ну, нужны будут, к нему же обратитесь, он вам жетончики выдаст, с цифрой 1, на большие, пока, не заработали, тунеядцы, свободны. Отвернувшись от них, я направился по своим вожделенным делам. Нет, вожделенным, нет, важным. О, извиняюсь, по своим княжеским делам. Нас ждут великие дела. Да, да, да. Свои стопы я направил к мастерским, где уже крутилось множество прибывших русских. Посмотрев на них, я убедился, что у меня скоро появятся белые мастера. Там же, мое внимание привлек, судя по оборванному, но аккуратно заштопанному грубыми мужскими стежками, мундиру, чиновник, из этих, проворовавшихся. Подозвав его, я выслушал сбивчивый рассказ, старый, как наш мир, истории несчастной любви. Он, бедный коллежский асессор, с мизерным жалованием. И она, дама из высшего света, из известного, но давно обедневшего рода. Красавица, каких мало, содержанка, одного из сильных мира его, но отвергнутая им впоследствии, когда уже красота поувяла, а молодость прошла стороной, оставив о себе лишь воспоминания. Здесь-то она и зацепила молодого юношу, очарованного ее зрелой красотой и перезрелыми прелестями. Привыкшая жить на широкую ногу, она, сначала, вытянула из обезумевшего от любви юноши все его накопления, а потом, подвигла его и на растрату. Когда все вскрылось, она отказалась от него, а он подался в бега, присоединившись к экспедиции, и буквально чудом проскочил сквозь сито полицейских и таможенников, не обращавших пристального внимания на разношерстный состав экспедиции, по всей видимости, получив на этот счет специальные указания сверху. Вот так он и оказался здесь, и сейчас мял в руках глину, взятую в мастерской, не зная, чем занять свои трясущиеся, от едва сдерживаемых рыданий, руки, и от нахлынувшей жалости, к самому себе. Но я жалеть никого не собирался, а вот к делу пристроить, это самое то. Мне нужно экономику налаживать и дело производства с нуля создавать, а неким. Вот это, родной, и будешь моим первым клерком, офисным, так сказать, планктоном. Мухой ЦЦ, моей административной системы, только с прямо противоположным эффектом. Кусай, кусай, всех подряд, чтобы они заболели жаждой деятельности, на благо будущего государства и империи. Эх, мечты, мечты, как сладостны они. Я сплюнул и пошел дальше, сказав ему то же, что и предыдущим двоим, и направив его к бедламу. Не успев дойти до хижины, я был атакован насетинами, или, кто там они были. Данные товарищи хвалились своим умением работать кинжалами и саблями, и предлагали себя в качестве инструкторов. Я вытащил из-за пояса увесистый хапеш и крикнул ближайшему воину, чтобы он привел ко мне жало и принес мой щит. Через полчаса я стоял со щитом и хапешем перед излишне наглым кавказцем, а позади уже стояла очередь из моих воинов, желавших вступить в спарринг с его собратьями. Мой поединщик благоразумно сдал назад, оценив хапеш и щит, да и вообще, не очень я был удобный партнер для спарринга не на жизнь, а на смерть. Другие решили себя, все-таки, попробовать в единоборствах, на саблях. Итог. Из 5 схваток, 4 выиграли негры, 1 – черкес. 6 трупов украсили импровизированное ристалище. До первой крови оказалось неактуально. Когда тебе отхватывают саблей голову или пробивают грудную клетку, особо не поживешь. То же касается, когда тебе отрубают руку или разбивают колено. 4 трупа с русской стороны и 2 убитых и 3 раненых с моей. Вот закономерный итог трений и прений. Здесь же не Россия, где все можно. Здесь такие же черные, не обремененные добротой и тоже живущие кланами и родоплеменным строем. Быстро поняв, что к чему, кавказские друзья Ашинова переобулись буквально в воздухе и предложили себя в качестве инструкторов по пулевой стрельбе. Вот это дело. С моего одобрения они тоже встали на довольствие. В качестве поощрения я распорядился выдать им жетоны с цифрой 3. Надо же статистику набирать. А то, на словах, каждый царь морской, а на деле. На деле проверим. Их, так сказать, атаман и главарь Ашинов мне постоянно мешал. Быстро вызнав все новости, он часами жужжал мне в уши о том, как он был принят в высшем свете, как он уважаем, и как я должен быть ему благодарен за то, что он привел ко мне своих людей. Я, конечно, был несказанно рад и благодарен, особенно тому, как стремительно уменьшались мои запасы горючего, то бишь, спирта. Я уже отвык от этого, а тут, почти все прибывшие, стали лечиться им, как только об этом узнали. Этот животворящий продукт поднял на ноги отца Пантелеймона. Первая моя беседа с ним состоялась через неделю после прибытия. Он был высоким и худым человеком, по которому никак нельзя было догадаться, что когда-то он был толстым. Истрепавшаяся в долгом пути, черная ряса висела на нем мешком. Мои настойки на разных змеях и прочей чепухе, вроде разных целебных корней, помогли победить его дизентерию. А может, дело было не в настойке, а в тех отварах, которыми женщины отпаивали больных. Как бы там ни было, а он выздоровел. Приветствую тебя, вождь православных негров. Прибыли мы к тебе, с отцом Клементием, от Святейшего Синода России, прогудел он своим басом, никак не вязавшимся с его болезненной худобой. Отец Клементий, пораженный первой стадией проказы, которую подхватил в самом начале пути, молчал и только крестился. Болезнь подкосила его. Все его чурались, да он и сам знал, чем это грозит. Недаром, во многих странах Юго-Восточной Азии, устраивались лепрозории, самый крупный из которых находился на одном из Филиппинских островов, и где даже имела хождение своя монета. На самом деле, сама болезнь излишне демонизирована и протекала намного медленнее, чем тот же сифилис, но заболевшим от этого легче не было. И я это понимал. Мы не знаем, как к тебе обращаться, князь, обратился ко мне отец Пантелеймон. Называйте меня Иоанном. Если полностью, то вместе с крещением я принял имя Иоанн Ван Темный. Для англичан я Ван Блэк, для остальных европейцев Ван Нигер. Есть у меня и египетское имя, но это отдельный разговор. Спасибо тебе, Иоанн Темный. Решили мы остаться у тебя здесь, навсегда, примешь ли? Приму, как не принять, люди мне нужны, особенно, чуть было не сказал, соотечественники, но вовремя спохватился, священники. Грешны мы, Бог карает нас, мы готовы браться за любую задачу. Отец Клементий решил принять на себя схиму и удалиться в скит, вместе со всеми, кто страдает от проказы, дабы там молиться за спасение всех душ и прощение грехов, и за успех твоего дела тоже, князь. Богоугодное дело, кивнул я задумчиво головой. Есть на востоке цепь невысоких гор, там можно основать скит. У подножия наиболее удобно, там, где поменьше растительности будет. Годится, опять ответил за отца Клементия отец Пантелеймон, пока тот утирал безудержно лившиеся слезы со своего, подурневшего от болезни, лица. А продуктами поможешь, пока мы построим скит, и обоснуются там все изгои. Помогу, как смогу, и буду помогать, пока вы не сможете самостоятельно жить. Может, и монастырь заложим, поблизости. Вы уж там родник найдите, да сад надо посадить. На все воля Божья, пробасил, закатив вверх глаза, отец Пантелеймон, день и ночь будем молиться за тебя, верь нам, с Богом. И я размашисто осенил себя три раза, согнув пальцы крестом, по коптскому обычаю, почти так, как крестятся староверы. На правом плече у меня была татуировка коптского креста, немного вычурная, но обозначавшая, что я не отвернусь от веры, которую принял душою, и не переметнусь в другую веру. Так это принято у коптов. Они ее, правда, делают еще в детстве, но я уже далеко не ребенок, вот и сделал ее на плече. Татуировка не страховка, а всего лишь напоминание о том, что должны быть вещи, остающиеся неизменными всю жизнь. Осенив себя крестами, они вышли от меня. В течение месяца отец Клементий собрал всех, удаляющихся вместе с ним в скит, и ушел туда, нагруженный продовольствием, орудиями труда и оружием. Еще через месяц оттуда пришло сообщение, что они нашли место и обустраиваются. С этого момента мои люди помогали им всем, что требовалось, а отец Пантелеймон периодически совершал туда вояжи. Он окреп к тому времени и сменил свою рясу, привлекавшую своим черным цветом мух цеце, на хламиду серого цвета, сделанную из местной ткани. Ходил он везде с оружием. У него была винтовка Маузер, которую я выделил ему, и большой пехотный тесак, которым он ловко убивал диких животных, посмевших покушаться на представителя русской церкви на африканской земле. Был у него еще и револьвер, и щит, на голове же он носил клобук, походя уже, скорее, на воинствующего монаха, кем, наверное, уже и являлся. Не успел я разобраться с русскими священниками, как ко мне опять пристал Ашинов, засобиравшийся обратно. Все интересное он уже высмотрел, приключений на свою пятую точку получил, и теперь жаждал подарков, могущих поразить царственных особ, ну и, само собой, денег и эликсира потенции. Чтоб ему от эликсира не деньги, а проблемы шли, а то привез мне артиллерию. Я молча повел его к подаренной мортире, заряженной шаром из обожженной глины, с навозом пополам, и поднес фитиль к запальному отверстию. Гулко бахнула пушка, послав глиняный шар вверх. Не успев достичь верхней точки параболы, шар растрескался и развалился в воздухе, просыпав на землю ливень из осколков и засохшего дерьма. «Как, Николай Иванович, нравится тебе? Твой же подарок издалека приволоченный, на государя деньги купленный. Нужен ты мне очень, Николай Иванович, прохвост ты мой дорогой. Потому и одарю тебя я подарками, да знатными историями, дабы ты их в нужные уши донес. Но, если ты еще раз придешь и одаришь меня подобным дерьмом, я тогда тобою выстрелю из этой пушки. Выживешь, твое счастье, не выживешь, горевать буду. 3 дня, не просыхая, горилку африканскую жрать буду, со змеей заспиртованной, тебя поминая. А уж голова твоя, на самом видном месте торчать будет, со всех сторон видная, всем известная. Так что, и после смерти, слава тебе будет всенародная, и долгая, как моя жизнь. Понял ли ты меня, душа моя? Ласково, и сделанный укоризной, вопросил я его. Понял, как не понять, вслух сказал Ашинов, а про себя добавил, ага, ноги моей здесь, значит, больше не будет. На том разговор и завершился, а Ашинов получил в свое распоряжение целый зверинец, холодное оружие, самых вычурных видов, щиты кожаные, поделки из ценных пород древесины, включая африканские маски, да отрезы холста, нашей мини-ткацкой фабрики. Денег наличных у меня уже не было, поэтому одарил я его россыпью мелких алмазов, остававшихся от прежних сделок. С тем он и ушел от меня со своими людьми, оставив здесь чуть меньше половины, не пробыв у меня и полгода. С ними же ушли и люди с внимательными, но невыразительными взглядами. Никто не ушел с пустыми руками. Каждый извлек из этой экспедиции личную выгоду, хоть и не заработал живых денег. В последние недели я принял у себя несколько человек, из числа русских армян, пожелавших стать купцами, пришлось одарить их товарами. Да, я не был настолько наивен, как вы, наверное, подумали, и считал отданный товар рекламным, не надеясь за него получить хоть что-то, но те, кто придет после них, обязательно будут готовы на серьезные дела. Так всегда и происходит. Сначала мы вкладываемся в известность, а потом уже пожинаем плоды этой известности, как хорошие, так и плохие. Я надеялся на хорошие, плохие и без них есть. Ашинов, сотоварищи, пробыл у меня чуть больше 5 месяцев, оставив заметный след своего пребывания в виде, заложенного им с пафосом, фруктового сада и построенных русских хат-мазанок, столь популярных на юге России. Хаты построили вместо африканских хижин, сооруженных на скорую руку. Вот, в принципе, и все его участие. Нескончаемо длинные истории о его подвигах и похождениях изрядно разбавили тягостные африканские вечера, но неожиданно, как для себя самого, так и для меня, он натолкнул меня на мысль, где искать алмазы. Начитавшись умных книжек и попав на одном званом вечере в компанию с известным геологом, он, как оказалось, слушал и запоминал, причем, абсолютные ему ненужные вещи. По словам геолога, драгоценные камни могут встречаться не только в горах. Много их находят в небольших речках, ведущих свое начало с гор, а то и на месте пересохших русел рек. Озвучив вслух информацию, по которой следовало, что моя земля богата на алмазы и прочие камни, я добился того, что из пришедших, почти 750 человек, у меня остался 321. Остальные решили убраться во свояси, вместе с Ашиновым, по разным причинам. Я не допытывался, каким именно. Изначально, остаться у меня собирались почти 150 русских, но, узнав об алмазах, радикально поменяли свое решение еще 70, планируя стать искателями драгоценных камней, а один, еще и золото, что только мною приветствовалось. Ашинов ушел, со своим, вдвое уменьшившимся, отрядом. Но, заработал не только он на мне, но и я на нем, продав ему треклятый эликсир, ради которого опять пришлось бродить под джунглем и вылавливать диких аспидов, ради их яда. Ашинов оказался богатеньким буратиной, умевшим бережно тратить деньги, и, в то же время, показывая всем, что он и сам на мели. А я оказался богаче на 3 колбасы золотых червонцев и тяжеленный мешочек талеров Марии Терезии, бывших в большом ходу на территории арабских стран и Абиссинии. На том мы и расстались, но с собой он увез несколько писем, клятвенно пообещав передать их нижегородскому генерал-губернатору, Аксису Михрису, а также, Абуну Коптской церкви Абиссинии. Как говорится, с паршивой овцы, хоть шерсти клок. Как там, кстати, с починкой револьверов. Глава 6, Раббих и другие. Аль-Максум находился в Фашиде, раненый в спину, он жестоко страдал. Нет, не от боли, хотя она и мучила его. Страдал он морально, и тому были причины. Одна из них, крылась в самом характере ранения, он был ранен в спину. Слава Аллаху, не в ягодицу, но спина, это не грудь. И характер ранения яснее ясного указывал, что он сбегал с поля боя, и это от своего кровного врага, посмеявшегося над ним, отдавшего его гарем своим воинам, погнушавшись самому оприходовать их, а его родная сестра сошла с ума от всего увиденного. В том, что во всем этом был виноват сам, он признаваться не хотел, даже перед самим собой. Во всем виноват этот черный урод, и все. А ведь победа была так близка, и он уже видел своего врага на расстоянии выстрела из револьвера. Но конь пал под ним, а дальше все пошло кувырком. Падали убиваемые воины, шедшие с ним в атаку. Лучшие из лучших, подобранные для проведения молниеносной атаки, они все остались там, на этом, проклятом Аллахом, холме. Не иначе, чернокожий вождь продал свою душу шайтану, а то, и не одному. Вот они и хранят его ничтожную жизнь. Скривился он, от пронзившей спину боли. Ахмат, верный из верных, погиб первым, приняв в себя, предназначенную для него, пулю. Он остался там, где его застала смерть. Они не смогли его вынести из боя, спасая свои шкуры. Но его вины в том не было. Пуля мамбы, убив Ахмада, пронзила и его тело насквозь, ударила в спину, швырнув на землю, и застряла в спине, чуть-чуть не дойдя до легкого. Ее смог достать целитель, из числа лекарей-дервишей, и сделал ему перевязку. Но и враг его не ушел без отметины. Ахмад, мир его праху, да пускай успокоится его душа на небесах, наслаждаясь с райскими гуриями и купаясь в золоте. Ахмад успел выстрелить и пробить лоб мамбы, но не смог его убить. Аль-Максум вслух пробормотал молитву и сделал оберегающий от злых духов знак. Как он не смог убить его, но все равно,